и возмущена. Группа заключенных, наиболее активных и уважаемых всей тюрьмой, постановила протестовать. Форма протеста – вести себя так, словно никакого начальства не существует. Не исполнять никаких приказаний, не выходить на работы, не слушаться никаких команд. В случае, если начальство прибегнет к насилию, объявить голодовку. Двое суток ушло на то, чтобы снести со всей тюрьмой, оповестить заключенных во всех четырех корпусах Шлиссельбургской крепости о принятом решении и о форме протеста. Ведь не надо забывать, что заключенные не могли свободно передвигаться по всем тюремным корпусам. Каждый был ограничен не только своим корпусом, но и своей камерой, откуда его выводили только на работы или на прогулку. Случалось, что ближайшие друзья, если они сидели в разных корпусах, не встречались годами. Тут, как говорил Борис Жадановский, несколько шагов иногда дальше, чем 1500 верст. Для оповещения всей тюрьмы были использованы обычные почтовые ящики, которыми пользовались заключенные, условленные места в бане и в прачечной, а также те заключенные, которые работали в мастерских, в саду и на огородах. Со всей тюрьмы, из всех корпусов, пришел через 2 дня ответ «Присоединимся». В назначенный для общего протеста день, 8 июля 1912 года, во всех камерах заключенные с утра отказались встать на ежедневную поверку. На приветствие начальства не последовало обязательного ответа. «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» На работы тоже никто не вышел. 2 часа спустя скрежет и лязг цепей в коридорах возвестил всем, что зачинщиков насильно поволокли в карцер. Их тащили за цепи, а изо всех общих камер корпуса остальные заключенные кричали им, что присоединяются к ним и поддержат их протест. И в самом деле в тот же день 3 корпуса из 4 объявили голодовку. Начальство тащило в карцеры все новых зачинщиков. В карцерах, хотя они были одиночными, да и для одного там было тесно, сидели уже 2. Потом оказалось, зачинщиков так много, свыше 150 человек, что карцеров не хватает. Пришлось срочно приспособлять обыкновенные камеры, переводить их на карцерное положение, убирать постели, оставляя одни голые нары и тому подобное. Протест заключенных проходил на редкость единодушно и сплоченно. В карцерах сидели Борис Жадановский, Владимир Лихтенштадт, Иван Вороницын, Илья Ионов, Николай Билибин, Михаил Энгельгард, матросы Иван Письменчук, Захарий Циома, Антон Конуш и другие. Начальство объявило всем зачинщикам протеста по 30 суток карцера. Хотя такое наказание применялось в Шлиссельбурге нередко, но от этого оно не становилось менее тяжким и страшным. Заключенные сохраняли о нем на всю жизнь зловещие воспоминания. В карцерах круглой крепостной башни не было отопления. Холодные стены, мокрые и скользкие, как жабы. Кромешная тьма, отсутствие умывания и постели. Пища, черный хлеб и холодная вода. Горячую пищу и 10-минутную прогулку давали 1 раз в 10 суток. После 30 суток карцерного сидения люди выходили неузнаваемыми. Исхудавшие, невероятно грязные, со склеившимися липкими волосами и бородой, с глазами, воспаленными от долгого пребывания в полной темноте. Даже кандалы ржавели в карцерной сырости. Даже голос у людей изменялся. Становился ржавым, сиплым, придушенным. На 3-й неделе пребывания в карцере среди заключенных начались болезненные явления из-за переполнения и духоты, обмороки, кровотечения из носа. Часть арестованных унесли в тюремную больницу. Больно ударило всех то, что среди этих унесенных замертво был общий любимец, матрос Иван Письменчук. Словно предчувствовали они, что никогда больше его не увидят.